городок, уединенно расположенный на юге Германии. Директор Дармштадтского городского архива, профессор Франц. Принцесса Елизавета Гессен-Дармштадтская была дочерью великого герцога и принцессы Алисы Английской, дочери королевы Виктории. Она является дальней родственницей святой Елизаветы Тюрингенской, в честь которой ее и назвали Елизаветой. Святая Елизавета Тюрингенская после гибели своего мужа Людвига во время крестового похода основала в Марбурге в 13 веке госпиталь для больных проказой и посвятила себя всецело делам милосердия, строго следуя духовным идеалам святого Франциска и францисканцев. Мы находимся в музее Дармштадтского замка в окружении картин и предметов, рассказывающих о широких связях Гессен-Дармштадтского герцогства с русским царским домом. Многие немецкие принцессы в прошлом веке выходили замуж за великих князей из царского дома. Следовали за ними в Россию. И вот две дочери последнего великого герцога Дармштадтского отдали руку и сердце великим князьям Александра, будущему императору Николаю II, а старшей Елизаветы великому князю Сергею Александровичу. Не случайно, дорогие братья и сестры, что в самый разгар празднования Рождества Христова, на третий день святок, мы с вами вспоминаем архистратига, вот я сказал архистратига, но, наверное, не случайно оговорился, потому что в какой-то степени этот человек действительно был архистратиг, это был земной ангел. Я говорю о архидиаконе и первомученике Стефане. Об этом удивительном человеке мы знаем из Священного Писания. Книга «Деяний святых апостолов» нам о нем достаточно подробно рассказывает. Он был одним из семи диаконов, поставленных на служение бедным. Стефан отличался особой духовностью, силой веры. Как говорит Слово Божие, он был исполненный веры и Духа Святого. Книга «Деяний святых апостолов», 6 глава. Именно поэтому иудейские фанатики его схватили, потащили на суд. И Синедрион приговорил святого архидиакона к смерти во время суда. И казни архидиакон Стефан вел себя удивительно. Он произносил прекрасные слова. Его лик сиял благодатью Духа Святого. И хотя мы знаем, что архидиакон Стефан был забит камнями, тем не менее кровь его была не напрасной. Достаточно вспомнить, что свидетель и даже, можно сказать, участник казни, образованный фанатик Савл, очень вскоре преобразится покаянием и по молитвам, в том числе и архидиакона Стефана, станет святым апостолом Павлом, величайшим проповедником и просветителем. А сама эта история, она нам напоминает историю мученической кончины архидиакона Стефана, вспоминаемые в дни празднования Рождества, напоминает нам о том, чтобы мы не обольщались. Христианская жизнь – это не веселая прогулка по рождественской ярмарке. Христианская жизнь – это подвиг. И христианина очень часто летят всевозможные камни, булыжники со всех сторон. И вот в этих сложных, а подчас и невыносимых условиях нам важно не падать духом, помнить о том, что Господь терпел и нам велел. Наш Божественный Учитель Христос предупреждал, что участь ученика не может быть иной, чем участь самого учителя. И потому, дорогие братья и сестры, мы должны с вами мужественно идти по узкому и тернистому пути Христа. Мужественно необходимо нам принимать удары судьбы и наших врагов, не падая духом, но радуясь о Господе. Хотя, конечно же, дорогие братья и сестры, надо и заметить, что жизнь человеческая, она непроста, и даже христиане, даже праведники порой спотыкаются и падают, и совершают какие-то ошибки в своей жизни, но тем-то и отличаются праведники от грешников, что если они и падают, то поднимаются и отряхиваются от нечистоты, преображаются покаянием и следуют за Господом нашим Иисусом Христом. В этом 17-м году мы будем с вами вспоминать начало Голгофского восхождения православной России. И прежде всего мы должны с молитвой и покаянием вспоминать подвиг царственных мучеников. Одной из августейших мучеников была дивная мученица и праведница, святая великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра царицы-мученицы Александры Федоровны. Прекрасно, что в наше время бывает даже светские средства массовой информации рассказывают о преподобной мученице Елизавете. Прискорбно лишь то, что порой со святой правдой соседствует в этих фильмах явная ложь, или же, во всяком случае, некая полуправда. И все-таки слава Богу, что такие работы, теле и радио появляются. Россию 20-летняя принцесса Дармштадтская Елизавета, или по-семейному просто Элла, приехала в мае 1884 года. Великий князь Константин Константинович вспоминал: «В Киркофе пришлось недолго ждать на станции, но скоро подошел поезд Эллы. Она показалась рядом с императрицей, и всех нас словно солнцем ослепила. Давно я не видывал подобной красоты. Она шла скромно, застенчиво, как сон, как мечта. В Петербург Элла приехала на собственную свадьбу с великим князем Сергеем Александровичем, братом государя-императора Александра Третьего. Многим тогда этот союз виделся блистательным. Впрочем, не обошлось и без саркастических реплик. Молодой князь Феликс Юсупов писал: «Я обожал великую княгиню, но испытывал мало симпатии к великому князю. Его манеры казались мне нелепыми, и мне не нравилось, как он меня рассматривал. Он носил корсет, и в разгар лета его спицы ясно различались через белую ткань кителя. В детстве я развлекался тем, что трогал их, и это выводило его из себя». В октябре 1888 года молодыми супругами было принято решение совершить путешествие в Иерусалим. Вернее, было бы назвать эту поездку паломничеством. Первым паломничеством в жизни принцессы Елизаветы Александры Луизы Алисы, а теперь великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Здесь великий князь Сергей Александрович, один из основателей православного палестинского общества, и его супруга приняли участие в освящении церкви во имя Святой Марии Магдалины, что в Гефсимании. Уже после церемонии, совершая прогулку по живописным окрестностям Елеонской горы, Элла неожиданно сказала: «Как бы я хотела быть похороненной здесь». Эпоха грозных и кровавых потрясений потрясение только начиналось. В 1891 году решением государя-императора Александра III великий князь Сергей Александрович был назначен московским генерал-губернатором. В Москве это назначение особого восторга не вызвало. Единственное решение накопившихся в первопрестольной социально-политических проблем великий князь видел в ужесточении полицейского режима. Это не могло не спровоцировать активизацию деятельности революционно-террористических организаций и еще более накалило обстановку. Будучи выдающимся интеллектуалом, знатоком литературы и искусства, Сергей Александрович, однако, не был выдающимся градоначальником. Начало трагической череде московских беспорядков было положено весной 1896 года на Ходынском поле во время коронации августейшей четы Николая Александровича и его супруги Александры Федоровны, принцессы Гессен-Дармштадтской Алисы, младшей сестры великой княгини Елизаветы Федоровны. Граф Сергей Юрьевич Витте вспоминал о тех событиях. Обыкновенно после коронации делается громадное гуляние для народа. И вдруг с утра я узнаю, что на Ходынском поле, где должно происходить народное гуляние, утром случилась катастрофа, произошла страшная давка народа, причем было убито и искалечено около 2000 человек. Меня мучил прежде всего вопрос, как же поступят со всеми искалеченными людьми и со всеми трупами убитых людей? Когда же я приехал на место, то уже ничего особенного не заметил. Как будто никакой особой катастрофы и не произошло. Вскоре приехали великие князья и государь-император, и, к моему удивлению, празднества не были отменены, а продолжались по программе. Только на лице государя можно было заметить некоторую грусть и болезненные выражения. Мне представилось, что если бы государь был тогда предоставлен собственному увлечению, то он отменил бы эти празднества. Но, по-видимому, государю дали дурные советы, и не нужно было бы быть особенно прозорливым, чтобы понять, что эти советы происходили от московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, женатого на сестре императрицы. Вот здесь все-таки можно поспорить, и даже более того, потому что Витте явно с неприязнью относится к великому князю Сергею Александровичу. Сергей Александрович был выдающимся генерал-губернатором Москвы. Конечно, то, что произошло на Ходынке, это чудовищный, как генерал-губернатор Москвы, как человек, который был, в общем-то, верховным начальником московским, великий князь Сергей Александрович несет какую-то ответственность, но это судить не нам. И государь тогда не осудил своего близкого родственника и соратника, хотя мог бы, вот знаете, вот как очень часто начальники узнают, что-то где-то не так. А, давайте-ка я накажу, найду какого-то козла отпущения, скажу, что во всем виновен он. Но не такого был царь-мученик Николай. И нельзя не заметить также, что хотя действительно торжества не отменили, чтобы не радовались враги империи. Тем не менее, святой царь-мученик Николай оказал громадную помощь пострадавшим. И он лично участвовал в мероприятиях, которые должны были помочь людям, попавшим в беду. И делал это царь самым активным образом. Ну, а великий князь Сергей Александрович продолжал руководить Москвой, и он весьма успешно боролся с теми, кто разжигал огонь, кто пытался разжечь огонь революции, за что его впоследствии и убили. Великая же княгиня Елизавета Федоровна, она была настоящей женой, помощницей великого князя во всех его делах. Самые тяжелые впечатления, особенно официальные празднества, совершавшиеся буквально на костях раздавленных. Великая княгиня всегда испытывала нелюбовь к дворцовому официозу, и ее угнетала невозможность что-либо реально изменить в сложившейся ситуации, разве что оказать посильную помощь пострадавшим. Из письма великой княгини Елизаветы Федоровны. Не знаю, когда, кажется, мне с самого детства очень хотелось помогать страждущим. Прежде всего тем, кто страдает душой. Желание это во мне росло постепенно и теперь обрело форму. Многие из тех, кто знал меня всю жизнь и видит меня сейчас, вовсе не удивились, сочли это лишь продолжением того, что началось раньше. Я жажду принести Господу мою ничтожную благодарность, служа Ему и Его страждущим детям. И действительно, наступивший 20 век стал веком страждущих. Задуманная как победоносная русско-японская война 1904-1905 годов обернулась очередной российской трагедией. Падение Порт-Артура, разгром русских войск под Мукденом, гибли русского флота при Цусиме. Многие видели в этой катастрофе мистический смысл. Существовало предание о том, что накануне русско-японской войны в Киеве на пожертвование богомольца была написана икона «Торжество Пресвятой Богородицы Порт-Артурской». Ее должны были доставить в Порт-Артур к самому началу военных действий. Однако этого не произошло. Лишившись чудотворного покровительства, город упал. И это расценивалось как суровое, но справедливое воздаяние за грехи людские. Вскоре после начала военных действий в Кремле были открыты мастерские Красного Креста для помощи солдатам русско-японской кампании. Отсюда на фронт шло продовольствие, обмундирование, медикаменты. Лично от себя великая княгиня посылала Евангелие, образки и молитвословы. На свои средства Елизавета Федоровна сформировала несколько санитарных поездов. Она устроила госпиталь для раненых и постоянно посещала его. Наступил 1905 год. Утром 4 февраля Елизавета Федоровна, как обычно, пришла в мастерские Красного Креста, расположенные в Большом Кремлевском дворце. К 12 часам пополудни все необходимые дела были закончены. Великая княгиня направилась в Николаевский дворец, сказав, что идет на встречу с супругом. В ту минуту, когда за Елизаветой Федоровной закрылись парадные двери Георгиевского зала, здание дворца потряс страшный взрыв. Из воспоминаний московского вице-губернатора генерал-майора Владимира Федоровича Джунковского, когда дым рассеялся, представилась ужасающая картина. Щепки кареты, лужа крови, посреди кои лежали останки его высочества. Можно было только разглядеть часть мундира на груди, руку, закинутую вверх, и одну ногу. Голова и все остальное были разбиты и разбросаны по снегу. Через несколько минут в санях без шляпы подъехала несчастная великая княгиня Елизавета Федоровна, как оказалось, выбежавшая из Николаевского дворца на звуки взрыва. Великая княгиня бросилась к останкам, встав на колени и с ужасом на лице, стала собирать их. Появились носилки, на которые уложили останки. Один солдат снял себе шинель и покрыл ею останки великого князя. Трудно было описать эту грустную картину, представшую моим глазам. Народу мало. Солдаты и офицеры в молчании несут что-то, покрытое солдатской шинелью, за которую держится великая княгиня. И полная тишина вокруг. Силенцу. Thank you. Впоследствии выяснилось, что покушение на великого князя Сергея Александровича совершил террорист-революционер, член боевой организации эсеров Иван Каляев, имевший подпольную кличку Паэнд. Каляев был схвачен сразу после взрыва и отправлен в Бутырскую тюрьму. Здесь, спустя 3 дня после смерти мужа, его посетила Елизавета Федоровна. Каляев так описал это свидание. Мы смотрели друг на друга, не скрою, с некоторым мистическим чувством, как двое смертных, которые остались живы. Я сказал: мне очень больно, что я причинил вам горе, но я действовал сознательно. Если бы у меня было 1000 жизней, я бы отдал и всю 1000, не только одну. Я не хотел убивать вас. Я видел его несколько раз в то время, когда я имел бомбу наготове, но вы были с ним, и я не решился его тронуть. Она ответила: вы не сообразили того, что убили меня вместе с ним. После этого посещения Бутырской тюрьмы великая княгиня подала прошение о помиловании убийцы своего мужа. Ее прошение было отклонено. В ночь с 9 на 10 мая 1905 года Иван Каляев был повешен в Шлиссельбургской крепости. Похоронить великого князя было решено в одной из церквей Кремлевского чудового монастыря. Ни император Николай, ни императрица на похороны Сергея Александровича прибыть не соизволили. Как было официально сообщено, чтобы не подвергаться в Москве новым покушениям. Подобный демарш едва ли прибавил популярности царской семье. Вопрос же о перенесении останков Сергея Александровича в Петропавловский собор Петербурга был оставлен царем без внимания. Вот, дорогие братья и сестры, мы видим с вами, как, с одной стороны, рассказывается о прекрасном житии преподобного мученицы Елизаветы, и все-таки вставляется такая, я бы сказал, адская изюминка, подбрасывается, что вот царь все-таки вот не приехал в Москву. Но надо ведь помнить, что положение-то тогда было аховое, бушевала революция, и очень вскоре в Москве восстание поднимут леваки и террористы всех мастей. И действительно, царь должен был руководить страной, и было очень опасным ему сейчас отправиться в Москву, очень было опасным оставлять первую тогда столицу, потому что Москва все-таки была столицей в большей степени духовной, а государственной была столицей, была северная столица. Санкт-Петербург являлся тогда главным городом в государственном отношении. И поэтому вот полный бред заключается в том. К тому же надо сказать, что отношение к великому князю Сергею Александровичу у большинства так называемого вот москвичей было, в общем-то, отрицательно. Было отрицательно, сохранилось известие, поэтому никак бы уж государь, ни император своим приездом не повысил бы себе популярность. Как рассказывают, в общем-то, очевидцы, как свидетельствуют воспоминания, когда преподобная мученица Елизавета вот выбежала и стала и увидела то, что тело ее мужа разорвано, и она стала в буквальном смысле этого слова собирать руками окровавленную плоть возлюбленного супруга, она кричала толпе: «Как вам не стыдно? Что вы здесь смотрите? Уходите отсюда!» Но толпа не двигалась с места, никто голову так и не обнажил. Смотрели уже отравленными пропагандой глазами на происходящее. Это положение было очень действительно тяжелым, трудным. И действия государя-императора, они были совершенно оправданы. Он тогда сумел подавить революцию, сумел поставить на место террористов. И Россия стала дальше очень мощно и быстро развиваться. Но, увы, мы вот видим, как реальные факты явно передергиваются и истолковываются самым, я бы сказал, неподобающим образом. Великий князь Константин Константинович, единственный преданный друг Елизаветы Федоровны, вспоминал о тех днях. Здесь, в Москве, странные и тяжелые впечатления производят отсутствие ближайших родных. Если бы не я, бедная Элла должна была бы появляться на официальных панихидах одна. И она действительно осталась абсолютно одна, наедине со своими мыслями и со своим горем. С момента гибели супруга Елизаветы Федоровны боли не снимала траур, стала держать строгий пост, много молилась. Ее спальня в Николаевском дворце стала напоминать монашескую келью. Вся роскошная мебель была вынесена, стены перекрашены в белый цвет. На них оставались только иконы, картины и гравюры духовного содержания. В надежде поддержать Елизавету Федоровну в эти тяжелые для нее дни, в Москву из Петербурга приехал князь Феликс Юсупов. Решив повидаться с великой княгиней, я отправился в Кремль, куда явился в полном смятении. Я застал ее сидящей за бюро. Не говоря ни слова, я бросился к ее ногам, положил ей голову на колени и зарыдал, как ребенок. Она нежно гладила мои волосы, ожидая, чтобы я успокоился. «Ты хорошо сделал, что пришел», — сказала она. «Каковы бы ни были посланные нам испытания, если мы сохраним веру в Бога и будем искренне молиться, Он даст нам силы их перенести. Когда ты сомневаешься или имеешь черные мысли, опустись на колени перед образом Спасителя и помолись, и ты тотчас почувствуешь Его милость. Эти слезы идут от сердца, слушай их, всегда больше, чем разум. Настоящее счастье – это то, которое ни люди, ни события не могут похитить. Ты его найдешь в вере, в жизни души и отдаче себя». Такие замечательные слова преподобной мученицы Елизаветы. Но обратим внимание, что вот в этот трудный момент появляется очень красивый мальчик, родственник Феликс Юсупов. И преподобная мученица Елизавета относится к нему как к сыну, ведь у нее, как известно, не было детей. И кажется, что Феликс Юсупов – это вот настоящий прекрасный мальчик, прекрасный принц. И вот, увы, это некоторая близорукость, вполне объяснимая и понятная, она потом сыграла очень злую шутку с преподобной мученицей Елизаветой Федоровной. А Феликс будет вот как бы пользоваться такой поддержкой и заботой Елизаветы Федоровны. И это послужит, увы, причиной многих бед. Но об этом, дорогие братья и сестры, позже. Состоялось официальное открытие московской Марфомариинской обители, что на Большой Ордынке. В этот день в звание крестовых сестер любви и милосердия было посвящено 17 сестер обители во главе с великой княгиней Елизаветой Федоровной. Обращаясь к сестрам, Елизавета Федоровна сказала: Я оставляю блестящий мир, где я занимала блестящее положение. Но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир. В мир бедных и страдающих. Пожалуй, только сейчас мы можем осознать все величие духовного подвига Елизаветы Федоровны, добровольно сменившей суетную великосветскую жизнь на безмолвие христианского служения и нашедшей в нем свой божественный силенциум. Здесь также не совсем правильно расставлены акценты. Дело в том, что хотя две сестры, царица-мученица Александра и преподобно-мученица Великой Княгини Елизаветы, были очень похожи своим стремлением творить добро, и мы знаем, что царица-мученица Александра занималась благотворительностью, она ухаживала за больными и ранеными, выполняла самую трудную работу, как и ее сестра, преподобная мученица Елизавета. Но, в отличие от своей старшей сестры, царица-мученица Александра старалась это всегда делать, ну, без особого шума, а то и тайно. Как говорит известная исследовательница жизни преподобной мученицы Елизаветы, великой княгини, Аполлинария Волошун: разве можно сказать, что народная любовь досталась великой княгине даром? Это была яркая, сильная личность, которая прекрасно чувствовала настроение толпы и понимала, что возродить и укрепить популярность монархии в народе можно лишь путем сообщения с самим народом, непосредственным участием в его жизни, полной отдачей себя их заботам. Она была искренней в своем продвижении. Вот это отличие является ключевым. Ведь не секрет, что, проезжая в поезде, императрица не только не выходила к собравшимся ее приветствовать на платформе, но и велела закрывать шторки поплотнее. Как поступает великая княгиня? Прямо противоположно. То есть великая княгиня, она любила, как говорится, показать свою деятельность лицом. А царица-мученица Александра, она старалась быть более в тени, хотя я думаю, что здесь есть и иное объяснение. Ведь преподобная мученица великая княгиня Елизавета Федоровна, она не была обременена семейной жизнью. А у царицы-мученицы Александры были дети, и тяжело больной ребенок, о котором надо было заботиться. И, знаете, в таких условиях особо не помитингуешь, не попиаришься. Да это и не нужно было царице-мученице Александры. То есть вот мы видим, что вот хотя преподобная мученица великая княгиня Елизавета Федоровна дело тоже дело, что и ее сестра, святая царица-мученица Александра, но, тем не менее, вот были некоторые расхождения в том, как подавать или не подавать, показывать или не показывать свою деятельность. Хотя справедливости ради надо признать, дорогие братья и сестры, что во многом царская Россия проиграла, потому что потерпела поражение в информационной войне. Если бы образованная часть нашего народа знала, какой у нее царь, какую дал России Бог царицу, я думаю, что революции не было. Хотя, увы, гипноз зла был уже настолько тогда велик, возможно, даже и должное информационное оформление жизни Российской империи не спасло бы страну и царствующую династию от гибели. В письме императору Николаю II она писала: «Дорогой Ники, я боюсь, ты подумаешь, что я гордая и самодовольная, и чуть не лопаюсь от сознания, будто делаю нечто великое. О, если б ты знал лучше меня. ведь я знаю, Алекс, воображать, что я позволяю окружающим называть меня святой. Да что я такое? Ничем не лучше, а то и хуже других. Если кто-то говорит глупости и все преувеличивает, чем я виновата? Ведь в лицо мне этого не говорят, знают, что я ненавижу лесть, как опасный яд. Я ничего не могу поделать с тем, что меня любят. Но ведь и я люблю людей, и они это чувствуют. Я делаю для них, что могу, и в ответ получаю благодарность, хотя я не должен на это рассчитывать. Ни одной минуты я не думаю, что совершаю подвиг. Это радость. Я не вижу, не чувствую своих крестов по безмерной милости Божьей. Желание осмыслить служение в Марфо-Мариинской обители милосердия подвигло Елизавету Федоровну в 1912-1914 годах совершить ряд паломнических поездок по известным российским монастырям. В эти годы она посетила Серафима Саровский и Серафима Дивеевский монастыри, Успенскую Киево-Печерскую лавру, Оптину Введенскую пустынь, а также знаменитый Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь на Белом море. О последнем паломничестве сохранились воспоминания князя Феликса Юсупова, приглашенного Елизаветой Федоровной в эту поездку. Кели, приготовленные для нас, были чистые и приятные. На выбеленных известью стенах висело множество икон, перед которыми дрожало пламя лампад. Еда, напротив, была отвратительна. Монахи носили длинные волосы и бороды, некоторые были крайне грязные и неряшливо одеты. Однажды мы отправились посетить одного из анахаретов, жившего в пещере в лесу. Наш анахарет спал на камне, и единственным украшением его кели было изображение Христа, освещенное лампадой. Он благословил нас, не произнеся ни слова. Все, знавшие Елизавету Федоровну, отмечали необычайную широту и одновременно благородство ее натуры. Даже недоброжелатели не могли усмотреть в ее поступках ничего пошлого и банального. Она восхищала своей простотой, искренностью и вместе с тем острым проницательным умом. Близкий друг Елизаветы Федоровны, митрополит Анастасий, вспоминал: «На всей внешней обстановке обители, на самом ее внутреннем быте, и на всех вообще созданиях великой княгини лежал отпечаток изящества и культурности, не потому что она придавала этому какое-либо самодавляющее значение, но потому что таково было непроизвольное действие ее творческого духа».